Глава 39. Из дома Силаевых сумел выбраться на закате. Никому не сообщил, куда направляюсь. Ночью намеревался вернуться. Заряд магической энергии остался только в 8 камнях. Маловато для долгого путешествия. Значит, в городском театре снова будет летать Феникс. Даже если в свое третье пришествие он и не вызовет у публики прежних восторгов, для зарядки пустых камней я ману получу. Прежде чем нагрянуть в театр, соорудил обещанный мышке тайник. Имея в своем распоряжении эльфийский дом, я мог теперь наведаться в Бригдад, когда угодно. И хоть с другого конца света. Была бы возможность соорудить там скрепы входа. Театральная публика не обманула моих ожиданий. Женщины словно ждали моего появления. С выходом на сцену каждой новой артистки недовольный ропот в зале все нарастал. Когда же появился я, со своим дурацким мешком на голове, надел его, решил не отходить от традиций. Воздух зала наполнился восторженным ревом сотен женских голосов. Пополнив в театре свои запасы маны, я отправился в дом ласки и удовольствий. Выделил себе час-другой на развлечение. До полуночи оставалось не так много времени. Но я решил, что раз Мелоран стоит на своем месте 2000 лет, значит, подождет и еще немного. А если дерево готовило мне ловушку, то пусть ее участницы немного помучаются, потомятся в ожидании. Хотя, вряд ли стоило ожидать от Мелорана подвох. Я сомневался, что дерево не согласится пожертвовать деньгами в обмен на спокойствие. Я бы на его месте точно не стал бы впутываться в подобную сомнительную авантюру. После того, как я вырубил несколько десятков деревьев, вряд ли стоило считать меня слабым соперником. Если только Мелорн не соскучился по приключениям. До салона госпожи Бареллы прокатился в экипаже. Не захотел тратить ману на разборки с очередными грабительницами. Время в объятиях черной и белой промчалось стремительно и незаметно. Если по кому-то и буду скучать в королевстве, то именно по этой парочке компаньонок. Только до тех пор, разумеется, пока не отыщу им достойную замену. Компаньонок я не поставил в известность о своем скором отъезде из Бригдата. Но уже на выходе из дома ласки и удовольствия сообщил его хозяйке о намерении в скором времени покинуть столицу Кардинии. Мне показалось, что госпожа Барилла расстроилась, хотя та и постаралась скрыть свои эмоции. Скользнула взглядом по нашивке на моем плече. «Нам будет очень не хватать вас, госпожа Силаева», — сказала она, вымучила улыбку. «Вижу, вы решили напоследок раскрыть инкогнито. Я могла бы догадаться и раньше. У кого еще мог открыться такой яркий талант к пению, если не у внучки знаменитой Эльсинии Силаевой?» Ее улыбка перестала казаться натужной. «Я помню вашу бабушку», — сказала госпожа Барилла. Она частенько заходила к нам. Тогда салоном управляла моя мама. А еще я бывала в городском театре, на выступлениях несравненной Эльсинии, и потом во дворе вместе с подружками горланила ее песни. Покачала головой. Да что там я? Их до сих пор поют не только на нашем острове, но и на материке. Вот увидите, госпожа. Эльсиния Силаева была гениальна. Я всю ночь рыдала, когда узнала, что она погибла. И все же, скажу вам честно, госпожа, ваша бабушка пела восхитительно. Я выросла на ее песнях, но вы сумели ее превзойти. Спасибо, госпожа Барилла. Это не вы меня, а я вас должна благодарить, госпожа Силаева, за ваш талант, за то, что подарили мне едва ли не самые прекрасные запоминающиеся моменты в жизни. А это ваша придумка с летающими картинками. Вы сказали, что отправляетесь на материк? Случаем, не будете проезжать через Реву? Вполне возможно, сказал я. Хозяйка борделя встрепенулась. Госпожа Силаева, не уходите, сказала она. Погодите буквально совсем чуть-чуть. Сейчас я вам кое-что принесу. Получив мое согласие подождать, она резво убежала. Вернулась с бумажным конвертом в руках, незапечатанным. Вручила его мне. «Госпожа Силаева», — сказала она. «Здесь записан адрес салона моей сестры в Реве, столице королевства Игвара. У нее очень достойное заведение, популярная среди самых знатных особ. Если у вас возникнет желание отдохнуть или вам понадобится что-либо еще, моя сестра будет рада вам услужить. Я черкнула Рике пару слов о вас, госпожа. Рикардо будет очень, очень рада вам услужить. Из дома ласки и удовольствий я поехал в первый квадрат. Выбрался из экипажа у самых ворот. Не стал прятаться под отводом глаз. Сжал подмышкой завернутую в плащ карауку. Просканировал пространство за стеной. Со вчерашнего дня стражниц не стало больше. Постучал по двери калитки. Сообщил, что меня ждет верховная жрица главного храма предков. Меня тут же впустили. Не попытались ни убить, ни задержать. Хранительница увидел около Мелорна. Та казалась такой же неподвижной, как и ствол старшего дерева предков. Она не выказала недовольства моим опозданием. Указала мне на 5 холщовых сумок, что стояли у ее ног. Сообщила, что выполнила свою часть договора. Спросила, когда я покину остров. «Утром», — ответил я. Порадовался, что не пришлось самому обшаривать храм. Без денег я бы не ушел. Не ехать же на материк с полупустыми карманами. Перенес увесистые сумки с золотом в эльфийское жилище. Оставил монеты там. Никуда они из моего недостроенного дома не денутся. На рассвете мы с Василиидой выехали из Бригдата, в Аргону, как я и обещал Мелорну. А еще 3 дня спустя я стоял на палубе корабля и смотрел на все отдалявшийся берег Кардинии. Не ощущал ни грусти, ни волнения. С нетерпением ждал начала новых приключений. По мнению капитанши нашего судна, от порта Аргоны до берегов Ягвары мы должны были добраться за 10 суток. Но погода опровергла ее слова. Воцарившийся на море во второй день нашего путешествия штиль увеличил срок моего пребывания на корабле в 1,5 раза. Чтобы не скучать, решил вновь изучить схему того заклинания, что при удочерении бросил в меня Мелорн. Попытался понять, что именно дерево подразумевало, когда говорила, что собиралась сделать из меня воительницу. Выудил из памяти отпечаток ауры Варлая Силаевой. Прошелся сканом по симпатичной капитанше нашего корабля. Сравнил схему из энергетических каналов с рисунком ауры Василииды. В целом, жгутики каналов у женщин имели схожее расположение. Неразвитые, явно принадлежавшие нетренированным одаренным. Нашел и отличия. Рядом с резервуарами, где плескался основной объем энергии, у Варлая и у Васи я увидел схожие энергетические наросты. Приблизил их. Сразу сообразил, что они мне напомнили. Подвешенные в полной готовности заклинания. У Силаевы заметил 5 плетений, у Василииды — 3. У капитанши ничего подобного не обнаружил. Сумел распознать плетение. Все 3 конструкции слуги рода Силаевых выглядели упрощенной, недоработанной версии древесной коры, того самого заклинания, что применяла Вася в схватке с Сомовой. А вот в Орлае корой оказались только 4 заготовленные конструкции. 5-я походила на воздушный кулак. Не ледяной шип, как я предположил сперва. Попросил Василииду активировать защиту. Та выполнила мое распоряжение. Один из густков энергии на моих глазах сорвался с поверхности резервуара маны. Сработало заклинание. На его месте уже к вечеру появился новый нарост, поначалу едва заметный. Плетение восстановилось полностью лишь на 3-й день. Пригодился в пути и рослин альбом. Первые 2 дней я заучивал новые мелодии, спрятавшись в своей каюте. Терзал струны караоке, мурлыкал сочиненные Эльсинии Силаевой приторные слезовыжимательные стихи. Когда от слащавых строк становилось совсем тошно, разбавлял концертную программу урочьими маршами. Вася слушала мое бренчание, затаившись на деревянном стуле в углу каюты. Молчала. И, как мне кажется, даже дышала через раз. Боялась мне помешать. Смотрела на меня с обожанием и восхищением, но не с томлением и вожделением, как та же Росливалда, а как положено преданной слуге и поклоннице моего гения. На 3-й день путешествия капитанша попросила меня выступить в кают-компании, Я немного поломался для приличия, но позволил себя уговорить. Концерт имел несомненный успех. День спустя я повторил его, но уже на палубе, в присутствии большей части женского экипажа корабля. Заметил, что многие морячки мне подпевали. Явно давно и хорошо знали слова. Борелла не обманула. Песни Эльсинии и Силаевой действительно ушли в народ. Я увидел на лицах морячек искреннюю печаль, когда спустя полтора десятка дней пребывания на судне мы с Василиидой спускались в шлюпку. Та доставила нас в небольшой портовый поселок. Корабль последовал дальше. Женщины махали нам вслед руками. Не удержалась от скупого взмаха рукой и хмурая капитанша. В маленьком поселке с говорящим названием «Ой» нам предстояло провести два дня. Именно через столько с центральной площади города отправлялся в столицу королевства дилижанс. Наши попытки нанять или даже купить в поселке карету не увенчались успехом. Таковых здесь попросту не оказалось. Сидеть три дня на крестьянской телеге, трястись в ней по едва различимой в степи дороге, я не захотел. Не решился и освоить верховую езду. Помнил по прошлым жизням, к чему приведут первые попытки приучить тело сидеть в седле. Решил, что подожду прибытия местного общественного транспорта в поселковом трактире. К слову, трактир «Вой» оказался вполне приличным. Не без недостатков, конечно, но те показались мне вполне простительными, с учетом того, что гостиница с харчевней находилась в рыбацком поселении, на слабо заселенной окраине королевства. Главной достопримечательностью «Ой» была та самая площадь, куда раз в пять дней прибывал дилижанс со столицы. Она же плац, где с рассвета и до обеда маршировали солдатки, раскритикованные в поселке военной части. Офицерши этой части оказались основными постоялицами поселкового трактира. Занимали половину комнат на втором этаже, где поселились и мы с Васей. Они же составили львиную долю публики, которой посчастливилось послушать мое первое выступление на земле королевства.